Эпилог. Закат на море всегда невероятной красоты зрелище. Лучи уходящего за горизонт светила окрашивают воду цвета крови и золота. Это цвета жизни, ибо все в жизни имеет цену, которую платят либо золотом, либо кровью, либо и тем, и другим. Афанасьев сидел на закатном берегу, неподвижный, точно половецкая каменная баба, в древней, как сама земля, степи. Не торопясь, швырял в море камушки и молча следил за разбегающимися кругами. Бросок. Камушек описал почти идеальную параболу. Бульк. Вот так же, только не в воду, а в землю, вонзилась воздушная яхта наследника дома Неккар, на которой наследный принц катал свою семью, жену и троих маленьких сыновей. «Ты не дал родиться нашим с Мирой сыновьям, так почему твои пащенки должны остаться в живых?» Следующий камушек полетел в воду. Плюх. Брызги. Вот такие же летели брызги от головы заместителя министра внутренних дел в кабине лифта. Твои интересы затронули показания Ларса Троя, и ты решил свести счеты с его пленителем. Все чувства хороши, когда они взаимны, и не стоит забывать, что серьезная игра не поддавки. Очередной камушек поднял волну. На ней вспыхнула искра заката. Вот так же горел этаж отеля, в котором остановился один из замов Шагета, прельстившийся большими деньгами. Пожар начался именно с того номера, в котором лежал на диване связанный генерал с кляпом во рту. Думал, что жизнь человека имеет цену, и ее можно купить. Что ж, тебе не помогли твои деньги? Шлеп. Теперь уже просто фонтан брызг, красных от гаснущих лучей. Прямо фонтан из крови, такой же, как в бассейне океанариума, куда вместо корма для голодных рэц упал брат правителя дома Шен. «Это стрелок твоего дома убил Миру, и она умерла на моих руках. Ты упал в бассейн к хищникам как раз в тот момент, когда готовился принимать у себя новую пассию, телезвезду Шинга Тайри. Ты оставил меня одиноким? Я щедрее тебя. Я не стал мучить тебя одиночеством. В смысле, долго не стал. Впрочем, мои муки тоже близятся к концу». К Виктору ходили психологи. Кленда Зантурон примчалась и честно попыталась исполнить обещанное, данное подруге. Пришли двое из высокого дома Даун и официально предложили руку наследнице дома, Верды. Свадьбы наметили сразу после окончания официального траура. Он не спорил с визитерами, просто молчал. Желания говорить не было, как не было желания что-либо объяснять. Когда на пороге квартиры вдруг возник Ларл Этуар, Виктор не удивился и никак не отреагировал. Если майору охота предлагать руку своей сестры, что ж, пусть его. Но Этуар пришел не за этим. Он просто молча положил на стол несколько чипов. «Это документы на тех, кто организовал покушение на тебя», — просто сказал Ларл. Помолчал и добавил. «Морду бы тебе набить надо, за Гриен. Но так выходит, что ты ее спас. А в долгу я быть не люблю». Развернулся и молча ушел. Виктор всю ночь изучал принесенное. И весь день. Полдекады ушло на подготовку. А потом... Камень отрикошетил от набежавшей волны. Пошли следы от нескольких касаний. Побежала рябь. Вот так же разбегались мелкие сошки, спасая свои шкуры. Не сумели. Теперь все. Расчет окончен. Теперь остается только ждать. Ни одно правительство не простит подобной резни. За ним придут. Очень скоро придут. Но вот только пришедших ожидает сюрприз. Большой сюрприз. Сдаваться и идти в тюрьму он все равно не собирается. Так что мальчиков ждет серьезная драка. И исход ее будет удачен для обеих сторон. Над горизонтом вдруг возникла легкая дрожащая марева. Это идет корабль, крейсер или эсминец. Все равно, ему хватит и обычного земного ракетного катера. «Это есть наш последний и решительный бой», — подумал Виктор и поднял подаренную Дейраном винтовку. Лег, устроился поудобнее. Корабль приближался. Обтекаемый силуэт, смазанные очертания. Вот он уже совсем рядом. Вот открылся люк. «Привет!» На берег соскочила Лиола, оглядела его, подбоченилась. «Ну, так и будешь тут валяться?» В ответ молчание. «Вставай давай, нечего разлеживаться, полетели!» «Куда?» Девчонка хмыкнула. «Хм, а тебе не все равно? Пошли!» Конец книги. Для вас читал Тед.